Дина Болясова. Травы для женщин. По статистике, каждая вторая женщина в течение жизни сталкивается с гинекологическими проблемами. В молодости к ним зачастую относятся несерьезно, но если заболевание остается недолеченным, возможны осложнения. Чтобы этого не допустить, полезно наряду с традиционной медикаментозной терапией использовать лекарственные травы. Аднексид. Чаще всего аднексид, воспаление придатков матки, впервые возникает в молодости. Возбудитель заболевания – патогенная микрофлора, которая попадает в яичники, из носоглотки, верхних дыхательных путей и даже кариозных зубов. Его, как правило, провоцирует переохлаждение организма, особенно органов малого таза, например, во время купания в реке. Появляется аднексид резкими болями внизу живота. Обязательно обратитесь к врачу для уточнения диагноза. Помните, что фитотерапия является дополнением, а не заменой основного лечения. При остром аднексите. Взять 3 столовые ложки сухой измельченной травы яснотки белой, залить половиной литра кипятка, настаивать 2 часа, процедить и отжать сырье. Принимать по полстакана настоя 3 раза в день за полчаса до еды и делать спринцевание настоем утром и вечером. Одновременно принимать по 1 чайной ложке аптечной настойки прополиса в рюмке воды 2 раза в день перед едой. Смешать в равных пропорциях измельченные соплодия шишки, ольхи и кору ивы белой. Можно вместо коры взять мелкие тонкие веточки, нарезать их на кусочки 1-1,5 см и засушить впрок. 1 столовую ложку смеси залить 1 стаканом крутого кипятка, держать на слабом огне 5-7 минут. Настаивать 1 час, процедить, долить отвар кипяченой водой до первоначального объема. Пить по 1/4 стакана отвара 2-3 раза в день за полчаса до еды. Также дополнительно принимайте настойку прополиса. Тем, кто страдает запорами, в период лечения этим отваром нужно принимать слабительное, так как он обладает закрепляющим действием. Курс лечения до прекращения болей и еще 2-3 недели, чтобы ликвидировать инфекцию до конца. Одновременно с приемом отвара полезно ежедневно делать спринцевание настоем ромашки аптечной. 2 столовые ложки соцветий ромашки, залейте половиной литра кипятка, доведите до кипения, настаивайте 1 час, процедите и отожмите сырье. При хроническом аднексите залить 1 столовую ложку сухой травы грушанки круглолистной стаканом кипятка. Настаивать 1 час, процедить. Пить по 1/4 стакана настоя 2-3 раза в день за полчаса до еды. Принимать настойку прополиса и делать спринцевание настоем ромашки, как описано выше. Эрозия шейки матки. Эрозия – это повреждение эпителия, покрывающего шейку матки изнутри, которая затем инфицируется различными микроорганизмами. Болезнь зачастую никак не проявляет себя, могут быть небольшие выделения и диагностируется только на приеме у гинеколога. Эрозия может быть следствием абортов, неправильного использования внутриматочных спиралей, беспорядочной половой жизни. Она опасна тем, что в поврежденный эпителий легко проникают бактерии и вирусы, в частности, вирус папилломы человека и герпеса, которые могут быть причиной опухолей шейки матки. Комплексное лечение эрозии. Первое. Залить 3 столовые ложки измельченного сухого корня бадана стаканом кипятка, держать на слабом огне, пока объем не уменьшится вдвое, процедить и отжать сырье. Принимать по 30 капель отвара в рюмке воды 3 раза в день за 20 минут до еды. Второе. Развести 1 столовую ложку аптечной настойки календулы в стакане кипяченой воды. Делать спринцевание этим раствором 1-2 раза в день. Третье. Пропитать облепиховым маслом марлевый тампон и ввести его во влагалище на 2-3 часа перед сном. При запущенной эрозии. Первое. Принимать по 1 чайной ложке аптечной настойки пиона уклоняющегося в рюмке воды 3 раза в день за полчаса до еды. Второе. Развести 2 столовые ложки настойки пиона уклоняющегося в половине литра теплой кипяченой воды. Делать спринцевание утром и вечером. Третье. На ночь вводите тампон с облепиховым маслом на 3-4 часа. Лечение довольно длительное. Вместо облепихового масла можно использовать масло шиповника. Имейте в виду, что на время лечения необходимо отказаться от интимной близости. Очень полезно при эрозии шейки матки применять полынь горькую, обладающую заживляющими свойствами. Ежедневно делайте полынные спринцевания. 3 столовые ложки травы залить стаканом кипятка, кипятить на медленном огне 5 минут, процедить и отжать. Перед спринцеванием отвар развести кипяченой водой в соотношении 1 к 10. Можно разделить полученное количество отвара на 2 процедуры. Отвар хранить в холодильнике. Фибромиома матки. Фибромиома – доброкачественная опухоль матки. В зависимости от соотношения в ней мышечной и соединительной ткани, ее называют миомой, фибромой или фибромиомой. При фибромиоме часто возникают затяжные менструальные кровотечения. В редких случаях, наоборот, выделения становятся скудными, которые сопровождаются болями. Причиной фибромиомы могут быть гормональные нарушения, увеличение уровня эстрогенов. Избыток эстрогенов возникает как от выработки большого количества их яичниками, так и от употребления продуктов с высоким содержанием этих гормонов. Мясо и птицы, особенно куриного мяса, насыщенных жирных кислот и рафинированных углеводов при недостаточном количестве клетчатки, овощей, фруктов, злаков. Возникновению фибромиомы способствуют также лишний вес, малая двигательная активность, застойные явления в области органов малого таза, наследственность. При фибромиоме 50 граммов сухой травы боровой матки артилии однобокой залейте половиной литра водки, настаивайте 2 недели в темном месте, регулярно взбалтывая смесь, затем процедите. Принимайте по 23-30 капель в рюмке воды 3-4 раза в день за 15 минут до еды. Курс не менее 1,5-2 месяцев. Затем перерыв 10 дней. Курс повторить. Необходимо провести 5-6 курсов. При длительно существующей фибромиоме. Смешать в равных пропорциях сухую измельченную траву кипрея скалистного, иван-чая, душицы обыкновенной, горца птичьего, спорыша, таволги шестилепестной, лобазника, омелы белой, чистотела большого, тысячелистника обыкновенного, мяты перечной, соцветия календулы лекарственной, корень сабельника болотного, лопуха большого, солодки голой. Залить 2 столовые ложки сбора половиной литра кипятка, настаивать в термосе ночь, процедить и отжать сырье, принимать по полстакана настоя 4 раза в день за полчаса до еды. Лечение длительное, курсами по 1,5 месяца с перерывами на 10 дней. Киста яичника. Киста яичника представляет собой доброкачественное полое новообразование яичника с жидким содержимым. Киста может долго никак не проявлять себя и диагностироваться только при осмотре. Если же она начинает расти, то давит на расположенные рядом органы и вызывает боли, которые усиливаются при дефекации, менструации, половом акте. Причины появления кист. Гормональные нарушения. Дисбаланс женских половых гормонов, фолликулина и прогестерона, раннее половое созревание, гипотиреоз, снижение функции щитовидной железы, частые аборты, хронический аднексит и другие. Часто киста образуется в результате попадания в яичники инфекции из недолеченных воспалительных очагов в верхних дыхательных путях, бронхах или легких, поэтому необходимо любую простуду долечивать до конца. Если выявленное новообразование относится к кистам на ножке, то есть на очень тонком перешейке, соединяющем кисту с яичником, женщине показана операция удаления кисты, а до этого не рекомендуются физические упражнения с вовлечением брюшного пресса, резкие наклоны и повороты, занятия сексом, которые могут спровоцировать разрыв кисты. При кисте яичника. Смешайте стакан сока чистотела большого с 200 граммами майского меда и 50 граммами аптечной настойки прополиса. Принимайте смесь по 1 десертной ложке за 20 минут до завтрака. Курс – месяц. Затем сделайте перерыв на 2 недели. В течение перерыва принимайте по 1 чайной ложке настойки прополиса в рюмке воды 2 раза в день за 15 минут до еды. Затем курс повторите. Параллельно утром и вечером проводите спринцевание настоем чистотела. Одну столовую ложку сухой травы чистотела залейте половиной литра кипятка. Настаивайте час, процедите и отожмите сырье. Одну столовую ложку сухой измельченной травы боровой матки залейте стаканом холодной воды. Доведите до кипения и держите на слабом огне 3 минуты. Настаивайте 40 минут, процедите. Принимайте по 1/4 стакана настоя 3 раза в день, за полчаса до еды. Курс 1 месяц, перерыв 10 дней. При необходимости курс повторите. После курса лечения боровой маткой будет полезен курс радиолы четырехчленной. 50 граммов сухой травы залейте половиной литра водки. Настаивайте месяц в темном месте. Процедите. Принимайте по половине чайной ложки настойки в рюмке воды 3 раза в день за полчаса до еды. Курс месяц. Затем перерыв 10 дней. Далее курс повторите. Внимание! Лечение радиолой противопоказано при гипертонии 2-3 степени, приступах тахикардии и аритмии, при беременности, кормлении грудью. Смешайте в равных пропорциях измельченные сухие соплодия ольхи, кору или веточки белой ивы, брусничный лист, траву подмаренника настоящего, вероники лекарственной и хвоща полевого. 5 столовых ложек сбора залейте литром кипятка. Держите на слабом огне 3 минуты, настаивайте полчаса, процедите. Принимайте по 1 стакану теплого настоя 3-4 раза в день за полчаса до еды. Курс 1,5 месяца, затем перерыв 10 дней. При необходимости курс повторите. Через 2 месяца сделайте УЗИ. При необходимости повторите курсы лечения. При кисте на фоне эндометриоза. Смешайте в равных пропорциях сухую измельченную траву лобазника и лист малины. 3 столовые ложки смеси залейте 3 стаканами кипятка. Настаивайте в термосе ночь, процедите и отожмите сырье. Принимайте по 1 стакану настоя 3 раза в день, за полчаса до еды. Поскольку миома, фиброма матки и киста яичника являются опухолями, при таком диагнозе следует исключить прием биоактивных препаратов. Маточное молочко, пыльца, перга, как самих по себе, так и в составе БАДов. Следует сильно сократить употребление или вовсе отказаться от продуктов брожения: дрожжевой хлеб, дрожжевая выпечка, соленые огурцы, помидоры и другие соления и квашения, а также квас, пиво. Ограничить сладости. Предпочтительно молочно-растительная диета с большим удельным весом пищевых волокон, клетчатки, пектина. Противопоказаны тепловые процедуры, баня, горячая ванна, загорание на солнце, а также массаж, иглоукалывание. Конец статьи.